Глава 8. Утром погода наконец-то решила меня побаловать и порадовала не дождевыми, но плотно затянувшими небо облаками. Было не пасмурно, но и солнце в глаза не лезло, чему я была очень рада. Но вот не люблю я яркий свет по утрам, когда организм еще только готовится к длинному дню и хочет просыпаться постепенно. Однако сегодня все было как по заказу. Тепло, особенно для сентября, и облачно. Слабый ветерок едва заметно шевелил желтые листья на деревьях, словно приглашая в лес полюбоваться на осеннее буйство красок. «Хорошо-то как!» Вслед за мной на крыльцо вышел Герхард, по случаю похода в лес, не надевший очков, зато влезший в теплую жилетку. Кот втянул носом свежий осенний воздух и довольно дернул хвостом. «Ну что, этого ждать будем?» — спросил Жанин, высунувшись из своей корзинки, которую я держал в руках. Кого именно этого, всем было понятно без пояснений, и я задумчиво оглянулась на дверь. Вчера Слоутер вернулся поздно вечером, проскрипел по лестнице к себе на чердак и затих на всю ночь. Как ни странно, диван это выдержал, хотя я подсознательно все время ждала, что раздастся грохот, и мне снова придется устраивать гостя на кухне. «Ну а куда мы денемся?» — вздохнула я, и тут в доме послышались шаги. Когда наш странный и подозрительный гость вышел на крыльцо, я, честно говоря, потеряла дар речи. Зато он, к сожалению, остался у Жанин, которая потрясенно выдохнула. «Твою ж бабушку! Охренеть!» Слоутер был облачен в охотничий костюм, который даже не очень хрупкому контролеру был размеров на 10 велик. Складывалось впечатление, что его сшил какой-то сумасшедший портной, в клиентах которого были исключительно горные тролли и великаны. Даже здоровенному Вилли костюмчик был бы явно великоват. Куртку Слоутер перетянул в талии ремнем, став похожим на даму в коротком, но чрезвычайно пышном платье. А широченные брюки заправил в сапоги, которые, видимо, в виде исключения были ему по ноге. Венчала все это великолепие фуражка, почему-то с гербом столичного таможенного управления. Откуда она взялась в закромах запасливого Леона, я не возьмусь даже предположить. В руках он держал большое ведро жизнерадостного оранжевого цвета и складной нож. «Вчера весь вечер с Леоном в его кладовках рылись», — с вполне объяснимой гордостью заявил Слоутер. «Но зато все нашли. Теперь я выгляжу как настоящий грибник. Да, Ванесса?» «Просто нет слов». Выдохнула я в своих скромных брюках и в куртке с капюшоном, выглядевшая непозволительно блекло. «Все грибы наши», — также обалдело добавил Герхард, явно жалеющий, что не облачился во что-нибудь столь же экзотическое. «Здорово!» — жизнерадостно откликнулся Слоутер. «Тогда мы можем идти. Герхард, хочешь, я возьму тебя на руки, чтобы тебе не уставать напрасно?» «На руки?» — растерянно переспросил мой фамильяр, и на его морде явственно отразилась нешуточная борьба. С одной стороны, на руки хотелось, так как ехать по-любому удобнее, чем топать пешком. А с другой — доверия Слоутеру не было. И кто его знает, как он захочет использовать ситуацию? Оно как начнет шантажировать. «Жанин же в корзинке поедет?» Голосом опытного провокатора небрежно добавил Слоутер. «А так все будет по-честному. Ее понесет Ванесса, а тебя — я». «Ну, если по-честному, то бери, ладно». Старательно избегая смотреть мне в глаза, согласился Герхард. «Идемте уже, а то все грибы соберут». «Кто?» — не удержалась я от вопроса, параллельно стараясь осмыслить то, что мой фамильяр преспокойно дал взять себя на руки главному подозреваемому. «Не знаю», — окончательно стушевался Герхард. «Кто-нибудь». «Здесь так мало народу, что грибники встречаются еще реже, чем принцы», — — сказал я, перешагивая ручеёк и направляясь к симпатичному перелеску. Там росли молоденькие березы, а дальше вглубь березняк переходил в сосновый бур. Наверняка в таких местах можно набрать и молоденьких подберезовиков, и крепеньких боровиков с толстыми ножками. «Никогда не ходил за грибами», — не выдержал молчания Слоутер. «Ты же мне подскажешь, какие грибы съедобные, а какие не очень? Ванесса, я тебя спрашиваю вообще-то». «Разумеется», — откликнулась я и остановилась посреди полянки. «Значит так, я иду вон туда, по тропке вдоль березок. Слоутер, ты ходишь там же, но с другой стороны дорожки. Жанин, ты со мной или высадить тебя здесь? Герхард, ты и сам решишь, с кем ты будешь. Со мной, со Слоутером или с Жанин. Вопросы?» «У меня есть вопрос», — тут же откликнулся контролер. «Если я найду гриб, мне его выковыривать и сразу в ведро класть? Прямо вот так? С землей?» «С землей не надо», — мысленно прокляв ту минуту, когда согласилась на эту авантюру, сказала я. «Аккуратно срезаешь, смотришь, чтобы был не червивый, и кладешь в ведро. Не бросаешь, а именно кладешь, понятно?» «Вроде бы ничего сложного», — осторожно согласился Слоутер. Между тем фамильяры определились со своими планами и сообщили, что Жанин хочет проверить, не бродит ли вокруг болота принц, а Герхард составит ей компанию исключительно для моральной поддержки и на всякий случай. «Долго не ходите, далеко не забредайте», — проинструктировал нас кот, и они с жабой моментально скрылись в густой траве. «Твоя сторона вот эта», — проводив фамильяров взглядом, решительно сказала я. «Старайся не терять меня из виду, но и в спину не дыши. Просто регулярно оглядывайся по сторонам, чтобы не заблудиться». «Хорошо, Ванесса», — подозрительно быстро согласился Слоутер. «Я буду стараться, честное слово». Я не стала ничего отвечать, а просто пошла вперед и уже под первым же деревцем нашла просто канонический подберезовик на крепенькой ножке с темной, почти черной шляпкой. Он кокетливо выглядывал из-под желтого березового листа и словно просился в корзинку. Улыбнувшись, я наклонилась и аккуратно взяла гриб. Полюбовавшись на чистейший срез, положила в корзину и неторопливо пошла вперед, предвкушая удовольствие. Но, естественно, погрузиться в медитативное состояние, которое неизбежно охватывает человека, собирающего грибы в светлом просторном лесу, мне не дали. «Ванесса! Ванесса!» Голос Слоутера ворвался в сознание и вызвал чувство, напоминающее зубную боль. «Ну что там еще у него не так?» Повернувшись на голос и разглядев среди деревьев и невысокой поросли приметное оранжевое ведро, я направилась туда и вскоре наткнулась на Слоутера, который, кстати, в своем смешном костюме совершенно терялся на лесном фоне. Если бы не ведро, я никогда не разглядела бы его. И возникает вопрос, а так ли случайен был выбор одежды или это тщательно продуманная маскировка? Впрочем, посмотрев на сияющее незамутненным восторгом лицо потенциального шпиона, я отбросила эти мысли. Похоже, я уже вижу коварные замыслы даже там, где их нет и не было. Слоутер держал в руке роскошный белый гриб. Молодой, с только что развернувшейся шляпкой и толстенькой ножкой. «Это же гриб, Ванесса! Правда же гриб? Настоящий? Съедобный?» «Это белый гриб, Слоутер», — не удержавшись от улыбки, подтвердила я. «Он не просто съедобный, он очень вкусный. Его можно и сушить, и жарить. Он в любом виде хорош. Так что поздравляю тебя с первой добычей». «Спасибо». Он бережно положил гриб в ведро, и я успела заметить, что ножка внизу аккуратно почищена, так, чтобы и гриб сохранить, и земли не набрать. Я сама всегда так делаю. Но вот чтобы подобным образом поступил тот, кто впервые пришел в лес... Ох, так и с ума сойти недолго от подозрительности. Следующий час стал для меня одним из самых кошмарных воспоминаний. Каждые 5 минут откуда-нибудь из-за дерева выскакивал Слоутер с очередным грибом в руках и уточнял, гриб ли это и можно ли его брать. Так как наряду с красавцами белыми в руках мнимого контролера появлялись то мухомор, то поганка, отмахнуться от него не было никакой возможности. Больше всего Слоутеру нравились мухоморы, и он каждый раз выбрасывал их с такой неохотой, что слезы на глаза наворачивались. «Ванесса, такой красивый гриб не может быть несъедобным», — убеждал он меня. «Смотри, какая шляпка! Красненькая, с точечками беленькими. Ты точно уверена, что его нельзя есть?» «Хочешь, ешь», — не выдержал я после 5-го или 6-го по счету мухомора. «Только заранее оставь записку, чтобы меня не обвинили в отравлении контролера отдела. Оно мне надо». «Ну хорошо, хорошо, я не буду больше тебе мешать». Слоутер вздохнул, подхватил уже почти полное ведро и побрел вдоль тропинки. Я проводила взглядом его кажущуюся из-за куртки квадратную спину и покачала головой. Все-таки он очень странный, этот мистер Арчибальд Слоутер. Грибов было много, настолько, что я на какое-то время позабыла обо всем на свете, в том числе и о своем неоднозначном спутнике. Вспомнив, стала озираться, надеясь увидеть знакомое оранжевое ведро, но безрезультатно. Так как кричать в лесу я не люблю, то решила для начала перейти тропинку и быстренько пробежаться вдоль нее. Почти наверняка Слоутер где-то там чахнет над очередным роскошным мухомором. Ходить по лесу тихо я научилась давно, еще в академии, когда мы с другими такими же бестолковыми ведьмочками пробирались через заросший парк, чтобы сквозь дыру в дальней части забора пробраться в переулок, где располагалась маленькая и известная только местным жителям булочная. В ней продавались совершенно умопомрачительные рогалики с маком и орехами, а также конвертики с сыром и зеленью. До сих пор, как вспомню, начинается неконтролируемое слюноотделение, как у Жанин при мыслях о принце. Не обнаружив опознавательного знака в виде ведра, я уже совсем было собралась крикнуть, но услышала негромкий разговор. Вряд ли Слоутер при всех его странностях начал беседовать с мухоморами, а кроме нас тут никого не было. Все уже давно запаслись грибами, и только нерадивые хозяйки вроде меня все еще не могли похвастаться запасами. Стараясь двигаться не просто тихо, а по возможности вообще бесшумно, я подобралась поближе и замерла, вжавшись в ствол толстой сосны. «Делаю все, что в моих силах», — с явным раздражением говорил Слоутер, прижимая к уху небольшой кругляш. «Нет, у меня нет уверенности. Если я начну давить, она насторожится, хотя мне кажется, что мисс Паркер и так меня подозревает. Вот только не надо учить меня работать. Да. Нет. Передай его величеству, что в течение 2 дней я определюсь с выводами. Есть у меня пара идеек. До связи, Конрад». Я услышала, как захрустели ветки. Значит, Слоутер пошел в сторону тропинки. «Передай его величеству». Вот и прояснился вопрос, с какой целью он приехал в Гримхоль под маской представителя отдела. Никакой он не контролер, как мы с фамильярами и предполагали, а сотрудник какой-нибудь секретной службы, получивший задание найти беглянку. Теперь надо очень хорошо подумать и решить, что делать дальше. Ждать, пока Слоутер, буду пока называть его так, осуществит свои идейки, я не собиралась. Убивать его тоже нельзя, так как на расследование смерти королевского сыщика наверняка отправят лучших из лучших, а у нас опыта в убийствах никакого. Поэтому разоблачат нас моментально. Но и покорно ждать, пока меня отправят к королю, я не собиралась. Все эти мысли вихрем пролетели у меня в голове, пока я, спотыкаясь и чуть ли не падая, бежала через лес в сторону болота. Мне срочно нужно было поговорить с фамильярами и обсудить выход, который казался мне единственно правильным. Герхард и Жанин нашлись там, где я и предполагала, на краю болота, где мы год назад с котом собирали мох и случайно прихватили с собой жабу. Фамильяры с комфортом расположились на двух кочках и вели неспешную философскую беседу. Увидев меня, Герхард хотел что-то сказать, но всмотрелся в мое лицо и встревоженно спросил. «Ванесса, что случилось?» «Слоутер, королевский сыщик!» — выдохнула я, без сил опускаясь на мягкую кочку. Я слышала, как он с кем-то разговаривал по переговорному амулету. Я постаралась дословно воспроизвести то, что сумела услышать, и фамильяры мрачно переглянулись. «А сейчас он где?» — спросила Жанин, оглядываясь, словно опасаясь, что злодейский шпион выскочит из-за ближайшей кочки. «Пошел вдоль тропинки», — я посмотрела в сторону леса. «Но боюсь, он скоро сообразит, что меня там нет, и начнет искать. Так что у нас совсем мало времени». «Что собираешься делать?» Герхард знал меня намного лучше, чем Жанин, которая прожила с нами всего год, поэтому сразу понял, что я уже приняла решение. «Надо бежать», — вздохнула я, глядя на затянутое облаками небо. «Никакой несчастный случай не сработает, просто потому что нас поймают сразу же». «Это да», — с сожалением отозвался фамильяр. «С королевской службой безопасности нам не тягаться, увы. Но куда ты собралась бежать? Мы и так на краю королевства живем. Куда дальше-то?» «Для начала в Карделин. Там пересижу, а потом решу. В конце концов, наше королевство не единственное в мире. Уеду к пустынникам, например. Буду там воду искать». «Там солнце, а ты его не любишь», — возразил Герхард. «К тому же Жанин, будет там слишком жарко». Тут он внимательно посмотрел на мое вытянувшееся лицо и подчеркнуто ласково уточнил. «Ты же не думала, что мы отпустим тебя одну? Мы твои фамильяры, а не просто соседи по дому, если ты вдруг запамятовала». «Это может быть опасно», — промямлила я, прекрасно понимая, что Герхард прав. Фамильяры не могут существовать без хозяина. Они начинают чахнуть, болеть и в итоге превращаются в самых обычных животных. «Не опаснее, чем оставаться здесь и ждать, вернешься ты или нет», — неожиданно решительно высказалась Жанин. «То, что мы отправляемся с тобой, даже не обсуждается, Ванесса. Осталось решить, как это сделать». «Ванесса! Ау! Эгей!» Послышалось издалека, и мне пришлось отозваться. «Иду! Я здесь!» Переглянувшись с сосредоточенными фамильярами, я сказала. «Сегодня ночью уходим. Будьте готовы. Пойдем пешком в Карделин. Я знаю дорогу. Жанин, поедешь в корзинке. Герхард, а вот тебе придется пешком». «Уж как-нибудь переживу», — фыркнул кот. «Не такой уж я домашний». «Пока не подаем виду, что что-то знаем», — велела я и, поднявшись с кочки, бодро потопала навстречу Слоутеру. «А я тебя совсем потерял. Зато смотри, что у меня есть». Он продемонстрировал полное ведро отборных грибов. «Молодец, прям добытчик». Мне удалось изобразить восхищенную улыбку и не показать, что я прекрасно знаю, что передо мной никакой не Арчибальд Слоутер. Всю дорогу домой коварный обманщик рассказывал, сколько удивительного он увидел в лесу, как ему понравилось собирать грибы и что он непременно хочет теперь сходить за неведомой ягодой клюквой. Дома я забрала все грибы и ушла в пристройку, чтобы почистить их и порезать, а потом нанизать на толстую нитку и повесить на просушку. Побег побегом, а запасы никто не отменял. Вдруг еще получится вернуться. При мысли о том, что придется бросить обжитой и полюбившийся дом, сердце замирало от боли и обиды. Ну почему мне не могут просто дать спокойно жить и заниматься любимым делом? Потом, воспользовавшись тем, что Слоутер отправился к Леону, чтобы вернуть грибную экипировку и пропустить по кружечке пива, я начала спешно собираться. При этом важно было не забыть ничего действительно важного и не набрать в дорогу всякой ерунды. В итоге получился достаточно увесистый, но приемлемо тяжелый заплечный мешок, с которым вполне можно было передвигаться. Оглядев комнату, я разобрала постель, чтобы она выглядела так, будто я только что с нее встала. Тяжело вздохнув, прикрыла дверь, с трудом сдерживая слезы. Накинула на голову капюшон куртки, взяла в руки корзинку с Жанин и выскользнула на улицу. Выйдя через заднюю калитку, которая вела к лесу, я оглянулась, чтобы последний раз взглянуть на ставший родным дом. Окна приветливо светились, из трубы поднимался дымок от специально растопленной печи. В общем, ничто не намекало на то, что хозяйка покинула свое жилище. «Не переживай, Ванесса», — увидев мои слезы, проговорил Герхард. «Когда-нибудь мы непременно вернемся, я просто уверен. А я никогда не ошибаюсь, ты же знаешь». «Хорошо». Я шмыгнула носом и решительно зашагала по едва заметной в темноте тропинке. До Карделина было достаточно далеко, около 3 часов в экипаже или 4 часа на крестьянской телеге. Пешком я надеялась преодолеть это расстояние к утру. Не то чтобы я планировала в припрыжку скакать по дороге, надеясь на попутный транспорт. Нет, я рассчитывала на совершенно иную помощь. Отойдя от дома достаточно далеко, для того чтобы никто, даже очень сильный маг, не услышал отголосков магии, я опустила мешок на землю и присела на удачно подвернувшийся пенек. «Дедушка лесовик», — негромко позвала я, выкладывая на соседний пенек завернутый в салфетку большой кусок яблочного пирога. «Прими подарок и не откажи в помощи». «С чем пирог-то?» Послышалось из ближайшего куста минут через 5, когда я уже почти отчаялась дождаться ответа. «С яблоками», — испытав невероятное облегчение, ответила я. «Сама пекла. На нем еще глазурь сахарная». При слове «глазурь» Герхард невольно облизнулся, вызвав у существа в кустах добродушный смех. Потом зашуршали ветки, и на пеньке вместо пирога я увидела старичка в остроконечной зеленой шляпе и в куртке из материала, напоминающего кору дерева. «Чего хочешь-то, ведьмочка?» — спросил он, без стеснения рассматривая меня не по возрасту яркими изумрудными глазами. «Можешь провести меня своими дорогами к Карделину?» «Могу. Отчего же не мочь-то?» — кивнул лесовик. «Девица ты хорошая. Лес моему никогда не вредила, травы копала аккуратно, лишнего не брала, только вот сегодня оплошала». «А что такого я сегодня сделала?» Совершенно искренне изумилась я, и лесовик, кажется, понял, что я действительно не понимаю, чем провинилась. «Зря ты гончую в мой лес привела, ведьмочка», — строго сказал он. «Не жалую я это племя. Ох, не жалую. С давних пор еще». «Кого я привела?» Я даже растерялась. «А это точно я была, дедушка? Я собак не приводила, только кота и жабу и одного столичного контролера». «Так я про него тебе и толкую». Лесовик посмотрел на меня, как на умственно отсталую. «Гончая он, понимаешь? Королевская гончая, их всегда так и звали. Вот помнится...» Но я уже не слышала того, что говорил соскучившийся по общению лесовик. В голове молотом стучало: «Королевская гончая». Так называли самых засекреченных сотрудников личной королевской службы безопасности, причем никто никогда их не видел. Говорили даже, что их вообще не существует, мол, все это специально придумали, чтобы держать народ в страхе. Говорили, что эти то ли существующие, то ли выдуманные королевские гончие не знают пощады и никогда не успокаиваются, пока не загонят жертву. «А ты точно уверен, дедушка?» — жалобно прошептала я, умоляюще глядя на лесовика. «Может, тебе показалось, а?» «Так это он по твою душу явился, значит?» — сообразил дед. «Ну, тогда точно проведу я тебя своими тропами. Не люблю я гончих и издавна терпеть не могу. Неуважительные они, безжалостные». «А как ты понял, дедушка, что он из них, ну, из гончих?» — спросила я, в глубине души все еще надеясь, что это ошибка и что не охотится за мной один из опаснейших хищников в человеческом облике. А мы еще убить его планировали. Наивные. Да он нас сам закопал бы в этом самом лесу и не вспотел бы даже. «Так пахнут они по-другому, не как люди», — подумав, выдал лесовик. «Только ты хоть и из наших будешь, а не почувствуешь». Я попыталась вспомнить, чем пахло от Слоутера, и пришла к выводу, что исключительно дорогим благовонием. Может, конечно, оно призвано было заглушать запах. Не знаю. «А как их тогда отличить-то?» — растерялась я. «Чтобы понимать, кто перед тобой». «Не знаю, ведьмочка», — лесовик вздохнул. «От чего не ведаю, того не ведаю. Ну так чего? Открывать путь-то?» «Конечно». Я поднялась с пенька и поклонилась. «Спасибо, дедушка, и за тропу, и за информацию». Лесовик что-то пробормотал, лихо повернулся вокруг своей оси, и передо мной открылась широкая тропа, на первый взгляд ничем не отличающаяся от обычной. Это если не знать, что по ней я доберусь до Карделина намного быстрее, чем на самом скоростном дилижансе. Еще раз поклонившись лесовику, я забросила за спину дорожный мешок, подхватила корзинку с на удивление молчаливый Жанин и, пропустив вперед Герхарда, шагнула на дорожку. Я шла, не оборачиваясь, и, конечно же, не видела, как деревья сомкнулись за моей спиной, отрезая не только от Гримхоля, но и от всей прежней, достаточно спокойной жизни.